хозяин, барин. Олег Аксентьев работал в криминальных новостях. Работал главным образом независимо, если и продавался, то по мелочам, в целях облегчения себе работы. Скорее, услуги из разряда «ты мне, я тебе». С определенного времени, а точнее полгода спустя после губернаторских выборов, всерьез принялся копать под старую администрацию. Злоупотребление с северным завозом, в строительстве, по драгметаллам. Успел опубликовать парочку статей, потом внезапно замолчал. Иные утверждали, что кто-то из заинтересованных лиц сумел таки с ним договориться, но точной информации на этот счет нет. Однако точно известно, что он резко перестал копать и около полугода совершенно не занимался прежней дичью. Честно говоря, лично я верю, что никто его не заказывал, что это все-таки примитивная бытовуха. Шпана, вечер, ограбление, кирпичом по голове. Все ведь указывало на то, что он прекратил копать. Совсем. Зачем его при таком раскладе убивать? Нелогично и нерационально. Что вы еще хотите освежить в памяти? Да ничего, — сказал Петр спокойно. Я же сказал, причуда. Едва оказавшись дома, он прошел в кабинет и разорвал конверт, еще садясь за стол. Там лежал один единственный листок бумаги с шапкой почтенного научного учреждения, печатью и тремя подписями. Так-то, господа обнищавшие ученые, прельщенные солидным гонораром, прямо-таки в молниеносном темпе провели анализ нитей, осторожненько выдернутых им со всех трех принесенных Марушкиным холстов. И оказалось, что прошлый опыт Петра не подвел. Возраст одного из холстов от 350 лет до 400, возраст двух других от 90 до 100 лет. Покойный Панкратов, конечно, когда-то был молод и нищ. Неужели настолько, что по бедности употреблял в дело холсты столетней и даже 400-летней давности? Он поджег листок, от листка конверт, долго смотрел, как то и другое догорает в массивной пепельнице. Страшно было додумать до конца.